Лариска уже собиралась потихоньку домой и только ждала часа, когда можно смотаться. Теперь у них была новая, молодая заведующая, зверь в юбке. И Лариска чувствовала, что начальница под нее копает, явно ждет ее пенсионного. Что тогда они с Вовчиком станут делать? Как жить? Вот за такими мыслями застала ее Татьяна Сергеевна, которая вдруг в темноту и мороз прибрела к ним на огонек. Лариска не очень вникала в ее рассказ о том, что приехал сын. Куда-то умчался на часок, и нет его уже второй день. Это Лариску не взволновало. У нее самой хлопот полон рот. Но когда старушка сказала, что хочет почистить его пальто, она несколько заинтересовалась, так как помнила, что сын Сергеевны из-за границы. Поэтому она ласково Сергеевне сказала, что сама и почистит пальто, а сын, наверное, загулял где-нибудь. Татьяна Сергеевна порадовалась тому, что пальто почистит сама Ларисочка. И в этом было обоюдное удовольствие. Лариска чистила на совесть и за это получала от добрейшей бабульки конфеты, цацки какие-нибудь или денежки. Но на этот раз все оказалось сложнее. И Татьяне Сергеевне было даже перед Ларисочкой неудобно. Пальто у сына, ну, просто неподъемное. Ей самой его не стащить. А грязное, где он его вывалил? Неохота даже дома в шкаф вешать этакую-то грязь. Может ли Ларисочка зайти к ней и пальто взять? Ларисочка тут же согласилась, сама не зная почему. И старуха довольно уползла, сказала, в булочную еще надо зайти за тортиком. Сказала со значением, значит, чаепитие будет с этим самым тортиком. А Лариска задумалась. Старуха на ладан дышит. И видеть стало плохо, ходит еле-еле. Пальто он не смогла принести. Если с бывшей приятельницей Грымзой не получится, то надо пока не поздно к старухе приклеиться, на каких-то условиях. Но это еще надо продумать. Рабочий день кончился, и Лариска бойко запрыгала к бабульке. Та приняла ее по-царски. Завернула тортик и еще и Володечки и дала пальто. Оно действительно было малоподъемное, даже для Лариски. «Что он туда кирпичей носовал?» — подумала она. И мысль это что-то задела, черканула внутри. Лариска попросила какую-нибудь сумочку, и бабка живо вынесла ей иностранную симпатичную сумку. Она не хотела, чтобы Вовчик видел ее с этой сумкой. Хотя что в этом такого? И она оставила сумку, как она говорила, в дырке. Рядом с их квартирой была какая-то выемка, для чего никто не знал. А Лариска ею завладела. Она ставила туда свои банки, когда картошку или что-то еще. Соседи не претендовали по многим причинам. Но Вовчик, на счастье, отсутствовал, и Лариса притащила пальто домой. Она тут же поняла, что кирпичи не кирпичи, а в пальто что-то зашито, что-то похожее на бумаги. Может, секретные документы, — подумала она, — сын-то ее из-за гранки, а за них и отступного можно взять, не бросай, где ни попадя. Она закрылась в своей комнате. Не дай бог увидит Вовчик. Какой для него пример? Тетка скрывает чужое пальто. И вообще, кто знает, что там в этом пальтишке? Спорола ножницами подкладку, бортовку. Короче, распотрошила пальтецо и увидела. Пачки иностранных денег. Долларов, как она поняла. Она ошалело смотрела на все это невиданное богатство. И в голове у нее пронеслось. «Вот тебе и бабулька, слепая, хромая». Но тут же просекла, что бабулька нифига не знает, иначе не собралась бы в чистку отдавать. Да еще и без квитанции, так, прямо Лариске на руки. Ну надо же такое! Это, конечно, ее сынок-придурок. Припрятал ворованное, рубь за 100. А теперь скрывается, думает, бабу Таню никто не знает, раз он незаписанный приемыш. Все вдруг вспомнила Лариска, что слушала вполуха. Да уж, происшествие это взбудоражило ее до полной паники. Что делать? Как все рассчитать? Ведь именно тогда, когда казалось все плохо и впереди беспросвет, тут вдруг и подоспела, откуда ни возьмись, подмога. Конечно, деньги чужие. Но если судить здраво и откровенно, кому они нужны? Бабе Тане? На кой? Ей от слюни малость, до конца ее жизни с лихвой хватит. Ее сынку названному, этому да. Но денежки-то уворованные, точно. Поэтому малой и скрывается. Его найдут, не ходи к гадалке. И денежки опять попадут к тому, у кого их и так немерено. Значит, как ни крути, сатин Либерти. Эти зеленухи должны принадлежать им с Вовчиком. Все так сложилось. Старуха со своей просьбой притащилась к ней. В химчистку чуть ли не в ночь. Никого там не было. Одна пьянчуга эта дрыхла в подсобке, а туда ничего не слышно. Лариска таким вот логическим путем подобралась к итогу. Деньги им нужны позарез. Они неправедные. А Лариска бедная. Бабки эти деньги, как рыбий зонтик. Парень не жилец. Как тут он не прячется? Но встала во весь рост проблема, о которой и думать было страшно. Баба Таня знает, что отдала пальто Лариске почистить. По старости, слепоте и дури бабка не подумала, что ж пальто-то такое тяжеленное. Деньги можно вынуть, пальто почистить и отнести бабе Тане. Так, ну и что дальше? А дальше, к примеру, появляется парнишка. Или кто там он? Куда старая дура пальто подевала? Ах, вот оно! В химчистку отдавала? В какую? Кому? И придет конец мечтаниям и самой Ларискиной жизни. Она задрожала. Ну, а если так? Парня взяли, допросили, как надо. Он раскололся. И опять та же картинка. Куда старая дура пальто подевала? Нет, все хило. И ничего не выдерживает никакой критики. А вариант есть. Но он такой жуткий, что потом Лариска и зашла, когда о нем подумала. Вот если бы с бабой Таней вдруг удар случился, и ее бы не стало, тут и спросу нет. С кого спрос? Кто знает, куда она таскалась вечером и кто к ней приходил? С соседями она не знается. Говорит, любопытные, во все нос суют. Кто еще? Никто. Значит, пора бабе Тане на упокой. Никто о ней печалиться не будет. Никому она не нужна. А Лариска поминать ее станет добром. Каждый божий день. И цветочки на могилку принесет, и свечечки поставит, и себе епитимью какую-нибудь сотворит за грех. Опять затрусила Лариску, но она уже знала, что сделает это. Вот как? Как получится? Она ж не этот, как его, киллер, чтобы план составлять. Не получится никак. Будет думать дальше. Но быстрее надо, пока там не хватились. Зеленые из рук она не выпустит. Помешанная она, что ли? Как бы не так. Со страху она даже не посчитала, сколько там, но увидела очень много. Как всегда, унылый Вовчик покривился, увидев, что тетка сегодня возбуждена. То ли очень радостная, то ли совсем свихнулась. Он был невысокого мнения об ее умственных способностях, считая уже маразматичкой и вообще давно сумасшедшей. Лариска не стала, как последнее время, поднимать ему дух, пересказывая всяческие истории, слышанные в чистке, или же вообще придуманные ею. Фантазия, скажем прямо, у нее была необузданная. Вот только попала Лариска в начале жизни сразу не туда. Но так случается со многими, увы. В свою комнату она ушла рано. Ей не терпелось посмотреть на свои сокровища. Вовчик там, за дверью, вскоре успокоился. И она зажгла настольную лампу, прикрыв ее платком. Впрочем, зачем? Она всегда читала в постели, и Вовчик никогда не заходил к ней, что ее расстраивало. Значит, она ему не нужна, если он никогда не хочет зайти и поболтать с теткой. Уж интересно поговорить, она умела. Но его это не интересовало. Сам он болтать не умел и не любил. и если начинал что-то рассказывать в присутствии незнакомых, то напрягался, краснел и даже слегка заикался.